12 глава. Вплетенные в узор. Эгвейн торопилась вслед за Найниф к Айс-Седой, плотно обступившим паланкин Престола Амерлин. Девушка была охвачена желанием узнать, что послужило причиной такой суматохи в крепости Фалдора. Любопытство даже перевешивало тревогу за Ранда. Сейчас его рядом нет, и ничем ему она помочь не в силах. Ее косматая кобыла Белла, как и лошадь Найниф, стояла среди лошадей Айс-Седой. Вокруг Айседой и паланкина образовали стальной заслон стражи. Руки на мечах, глаза выискивают что-то. Они являли собой островок относительного спокойствия посреди крепостного двора, где между перепуганных обитателей цитадели по-прежнему бегали шайнарские солдаты. Эгвейн протолкалась в круг следом за Найниф. Один пронзительный взгляд стражей — и о них почти забыли. Всем было известно, что эта пара отправляется вместе с Амерлин. В толпе усиленно шептались, и Найниф с Эгвейн узнали о прилетевшей как будто из ниоткуда стреле и о пока еще не пойманном лучнике. Эгвейн встала как вкопанная, широко распахнув глаза, слишком потрясенная и едва ли понимая, что ее окружают Айс-Седой. Покушение на жизнь Амерлин. Немыслимо. Даже в голове не укладывается. Амерлин сидела в паланкине, занавески раздернуты, запачканный кровью разрез в рукаве притягивал все взоры, а она смотрела на лорда Агельмара. — Ты или найдешь лучника, или не найдешь лучника, сын мой. Так или иначе, но мои дела в Тар-Валане столь же не терпит промедления, как и миссия Инктора. Я отбываю сейчас же. Но, мать, — возражал Агельмар, — это покушение на вашу жизнь кардинально все меняет. Нам по-прежнему неизвестно, кто и почему послал этого человека. Еще час, и у меня будут для вас и стрелок, и все ответы. Амерлин кашляюще рассмеялась горьким, совсем невеселым смехом. «Чтобы поймать эту рыбку, сын мой, тебе понадобится наживка похитрее или бредень с ячейками помельче. К тому времени, когда ты схватишь этого человека, будет уже поздно для отъезда. Слишком многие обрадовались бы, увидев меня мертвой, поэтому незачем мне чрезмерно беспокоиться еще об одном». Пошлешь мне весточку о том, что обнаружишь, если вообще хоть что-то обнаружишь. Ее взгляд обежал возвышающиеся над двором башни, крепостные валы, галереи для лучников, где по-прежнему толпился народ, сейчас, правда, безмолвствующий. Стрела прилетела откуда-то оттуда. Мое мнение, этот стрелок уже сбежал из Фалдара. Но, мать... Резким, категорическим жестом женщина в паланкине прервала его, чересчур настаивать на своем, вопреки настроению Престола Амерлин, не мог даже лорд Фардара. Ее взгляд остановился на Эгвейн и Найниф, пронзительный взгляд, который, как показалось Эгвейн, увидел все в ее душе, все, что она хотела бы сохранить в тайне от всех. Эгвейн отступила на шаг, затем спохватилась и присела в реверанс, гадая, правильно ли поступает. Ей никто пока не объяснил требования этикета при встрече с престолом Амерлин. Найниф уже стояла с прямой спиной и смотрела в глаза Амерлин. Но и она нащупала руку Эгвейн и крепко сжала ей ладонь, как и сама девушка. «Так вот, твои двое, Морейн», — сказала Амерлин. Морейн слегка кивнула, и остальные Айс-Седой повернулись и стали разглядывать двух женщин из Эммондова луга. Эгвейн сглотнула. Все смотрели на нее так, будто они знали нечто, неведомое прочим людям, и никак не определить, что же они действительно знают. «Да, в каждой я ощущаю великолепную искру. Но что возгорится от нее? Вот в чем вопрос, верно? У Эгвейн пересохло во рту. Она вспомнила, как мастер Падвин, плотник в ее деревне, смотрит на свои инструменты. Амерлин точно таким же взглядом смотрела на них с Найниф. Пила для одного, рубанок для иного. Внезапно Амерлин заявила: «Нам давно пора в путь. К лошадям. Лорд Агельмар и я в состоянии сказать друг другу, что нам нужно и без вас. А то глазеете тут, как послушницы в свободный день. К лошадям». По ее приказу стражи в рассыпную разбежались к своим лошадям, по-прежнему на стороже, и все Айседы, кроме Лиани, плавно заскользили к своим. Когда Эгвейн и Найниф повернулись, повинуясь распоряжению Амерлин, у плеча лорда Агельмара вырос слуга с серебряным кубком. Агельмар взял кубок, пряча досаду в уголках рта. «С этой чашей из моей руки прими, мать, пожелание доброго пути, на этот день и на каждый». Дальнейшего разговора Эгвейн не услышала, она влезала в седло Беллы. Пока она похлопала ласково косматую кобылу, пока поправила подол юбки, паланкин уже двинулся к распахнутым воротам, лошади его шли без узды или поводьев. Возле паланкина ехал Лиане, уперев жезл в стремя. Эгвейн и Найниф пристроили лошадей за остальными Айс-Седой. Процессию приветствовали рев и крики толпы, выстроившихся на городских улицах. Они почти заглушали гром барабанов и многоголосие труб. Колонну возглавили стражи. Впереди развивалось знамя с белым пламенем, и еще стражи ехали вокруг Айседой, охраняя их, сдерживая людскую массу. Следом выверенными шеренгами шагали лучники и копейщики. На груди у них знак пламени. Трубачи смолкли, едва колонна вышла из города и повернула на юг, но вслед со стороны города катился приветственный шум. Эгвейн то и дело оглядывалась, пока деревья и холмы не скрыли стены и башни Фалдара. Скачущая рядом с девушкой Найниф тряхнула головой. «С Рандом все будет хорошо. С ним лорд Инктор и 20 воинов. Все равно ничего не поделаешь. Мы обе ничем не поможем ему». Она бросила быстрый взгляд на Морейн. Подтянутая белая кобыла Айседой и Ланов, высокий черный жеребец, составляли необычную пару неподалеку от двуреченцев. Пока еще. Колонна все больше начала забирать к западу, и двигалась она не очень быстро. По Шайнарским холмам даже пехотинцы в полудоспехах не могли ни идти скорым шагом, ни держать долго хороший темп. Тем не менее отряд продвигался как можно быстрее. Лагерь каждый вечер разбивали поздно. Амерлин разрешала останавливаться лишь когда последнего света едва хватало, чтобы расставить палатки. Уплощенные белые купола, в которых едва можно было выпрямиться во весь рост. Одна палатка на пару Айседой из одной Айя, и у Амерлин, и у хранительницы отдельные шатры. Морейн ночевала в одной палатке с двумя сестрами из голубой Айя. Солдаты спали на земле в своем собственном биваке. Стражи, завернувшись в плащи возле шатров, отведенных для тех Айседой, с которыми они были связаны узами, палатки красных сестер со стороны выглядели странно одинокими. Стражей подле них не было, в то время как у палаток зеленых царил чуть ли не праздник. Две Айседы засиживались допоздна, болтаясь с четырьмя стражами, которых они привели с собой. Однажды к палатке, которую Эгвейн делила с Найниф, подошел Лан и, подозвав мудрую, отошел с нею чуть поодаль. Эгвейн всматривалась в ночь мимо откинутого клапана палатки. О чем они говорили, Эгвейн не слышала. Но под конец разговора Найниф взорвалась в гневе. вернулась в палатку, завернулась в одеяло и в корне пресекла любые попытки с ней заговорить. Эгвейн показалось, что щеки у Найниф мокры, хотя та и прятала лицо под уголком одеяла. Лан еще долго стоял в темноте и смотрел на палатку. Ушел он не скоро. После этого он больше не приходил. Моррейн к двум двуреченкам не подходила, лишь кивком приветствовала, проходя мимо. Похоже, все время она разговаривала с другими Айседой, со всеми, кроме красных сестер, отъезжая с ними немного в сторону от колонны. Амерлин позволяла несколько раз останавливаться для отдыха, но весьма ненадолго. Может, у нее на нас и свободной минутки больше нет? С грустью заключила Эгвейн. Моррейн была единственной знакомой ей Айседой. Вероятно, хотя и не хотелось этого признавать, единственной, кому она с уверенностью могла доверять. Она нас нашла. И вот мы на пути к Тарвалон. Теперь у нее и другие дела появились. Ей не до нас. Найниф тихо хмыкнула. Я поверю, что ей не до нас. Дело только, когда она умрет. Или мы. Скрытничает она. Хитрюга эткая. К нам в палатку приходили другие Айседы. Той первой ночью после отъезда из Фалдора Эгвин чуть до небес не подпрыгнула, когда полок откинулся, и в палатку, пригнувшись, шагнула пухлая широколицая Айседой с сидеющими волосами и отстраненно рассеянным взглядом темных глаз. Она глянула на лампу, висящую под полгом палатки, и пламя стало чуть больше. Эгвейн показалось, будто она что-то почувствовала. Ей показалось, будто она что-то увидела вокруг Айседой, когда пламя стало ярче. Помнится, Моррейн говорила, что однажды, когда девушка будет более тренирована, Эгвейн сумеет увидеть, как другая женщина станет направлять и будет в состоянии указать на женщину, способную направлять, даже если та ничего и не делает. — Я Верин Матвин, — улыбнувшись, сказала женщина, — а вы — Эгвейн Алвир и Найниф Алмира, из двуречья, что некогда было Манетерен. Сильная кровь, да. Она поет. Эгвейн переглянулась с Найниф. Они поднялись. — Нас зовут к престолу Амерлин? — спросила Эгвейн. Верин рассмеялась. На носу у Айседы заметно было чернильное пятнышко. — Ну что ты, нет. У Амерлин есть чем заняться, и дела поважнее, чем две молодые женщины, которые еще даже и не послушницы. Правда, никогда не скажешь о ее планах. У вас обеих значительный потенциал, особенно у тебя, Найниф. Наступит день... Она замолчала, задумчиво потерев нос пальцем прямо поверх чернильного пятнышка. Но сегодня не тот день. Эгвейн, я пришла сюда, чтобы дать тебе урок. Боюсь, ты торопишься и ставишь телегу впереди лошади. Встревоженная Эгвейн оглянулась на Найниф. «А что я сделала?» «По-моему, ничего такого». «О, ничего плохого». «Нет, не совсем так. Кое-что опасное, возможно, но не неверное». Верин опустилась на брезентовый пол палатки, подогнув под себя ноги. «Садитесь обе, садитесь». — У меня шея заболит на вас снизу смотреть. Она поерзала, устраиваясь поудобнее. — Садитесь. Эгвейн уселась, скрестив ноги напротив Айседой, и изо всех сил старалась не смотреть на Найниф. Незачем выглядеть виноватой до тех пор, пока не узнаю, виновата ли я. И тогда, наверное, тоже не надо. Что такого я сделала опасное, но... Не неверная. Ты направляла силу, дитя. Эгвейн только рот разинула. Найниф взорвалась. Это попросту смешно. С какой стати мы идем в Тарвалон, если не за этим? Морейн мне, то есть Морейн Седой мне давала уроки, выдавила из себя Эгвейн. Верин подняла руки, жестом прося тишины, и они замолчали. Она могла выглядеть рассеянной, но она была Айс Седой, в конце концов. «Дитя, по-твоему, Айс Седой немедленно начинают обучать любую девочку, которая заявляет, что хочет стать одной из нас, обучать тому, как направлять?» «Ладно, думаю, ты не совсем любая девочка, но в то же время...» Она серьезно покачала головой. «Тогда почему именно ее?» — требовательно спросила Найнев. «Для нее уроков не проводили, и Эгвин не была уверена, не задевает ли это обстоятельство самолюбие мудрый». «Ну, потому что Эгвин уже направляла», — терпеливо отвечала Верин. «И?» «И я тоже». Радости в голосе Найнев не слышалось при всем желании. «Твои обстоятельства отличны, дитя. Ты по-прежнему жива. Это доказывает, что ты преодолела многие кризисы и проделала это самостоятельно. Думаю, тебе известно, насколько тебе повезло. Из каждых четырех женщин, вынужденных поступить, как ты, выживает лишь одна. Конечно, дикарки...» Верин скорчила гримасу. «Извини, но, боюсь, именно так мы в Белой башне зачастую называем тех женщин, которые без всякой подготовки умудрились овладеть неким грубым контролем, случайным, и едва ли это заслуживает обычно слово «контроль». Вот как вы, но, тем не менее, это какой-никакой контроль». «Да, верно, у дикарок есть трудности. Почти всегда они ограждаются стенами, не позволяя себе понять, что они делают, и эти-то стены и препятствуют сознательному контролю. Чем дольше пришлось выстраивать эти барьеры, тем труднее их убрать. Но если их можно снести...» «Что ж, кое-кто из наиболее сведущих сестер когда-то были дикарками». Найнев раздраженно зашевелилась и посмотрела на выход из палатки, словно прикидывая, не пойти ли ей прогуляться. «Не понимаю, что тут может быть общего со мной», — сказала Эгвейн. Верин, прищурившись, взглянула на девушку, словно недоумевая, откуда та свалилась. «С тобой? Ну, ничего. Твой случай совсем иное дело. Большинство девушек, желающих стать Айс Седой, даже девушки с тем ростком способностей, как у тебя, страшатся своего дара. Даже оказавшись в башне, даже после обучения, что и как делать, их месяцами приходится вести за собой, шаг за шагом, сестре или одной из принятых. Но не тебя. Судя по тому, что мне рассказала Морейн, ты бросилась вперед безрассудно, как в омут головой, едва узнав о своем даре, ощупью отыскивая свой путь в темноте, совершенно не задумываясь, не ждет ли на следующем шаге бездонной пропасть. О, были и другие, похожие на тебя. Ты не единственная в своем роде. Морейн сама была такой. Как только она узнала про тебя, ей не оставалось ничего другого, лишь начать обучать тебя. Морейн ничего не говорила об этом? Ничего. Эгвин очень хотелось, чтобы голос ее не дрожал и не срывался. У нее хватало и других забот. Найнев тихонько хмыкнула. Ну, Морейн всегда считала, что не нужно никому ничего говорить больше того, что им положено знать. Знающий не станет действовать с истинной целеустремленностью, но, значит, и не знающий тоже. Лично я знающих предпочитаю незнающим. А она есть? Я про ту пропасть. «Видимо, пока еще нет», — сказала Верин, склонив голову на бок. «Но со следующим шагом...» Она пожала плечами. «Видишь ли, дитя, чем больше ты стараешься прикоснуться к истинному источнику, Чем больше стараешься направить единую силу, тем легче становится это делать. Да, поначалу ты тянешься к источнику, и гораздо чаще у тебя не выходит, ты будто воздух хватаешь. Или же, на самом деле, коснувшись Сайдар, ты чувствуешь текущую через тебя единую силу, но ничего не можешь с нею сделать. Или же что-то делаешь, но вовсе не то, чего хотела. Вот в этом-то и опасность. Обычно при должном руководстве и обучении, а собственный страх девушки только тормозит учебу, умение прикоснуться к источнику и умение направлять силу приходят вместе с умением контролировать свои действия. Но ты начала попытки направлять, не имея наставницы, которая преподала бы тебе азы контроля над тем, что делаешь. Знаю, ты считаешь, что продвинулась недалеко, и это действительно так, но ты напоминаешь человека, самостоятельно научившегося взбегать на холм, иногда, по крайней мере, и не знающего, как бегом спуститься по склону, или хотя бы спуститься обычным шагом. Рано или поздно, но ты упадешь, если не научишься тому, что нужно знать. Нет, я не говорю ни о чем таком, что случается с теми бедолагами-мужчинами, которые начинают направлять. С ума ты не сойдешь, ты не погибнешь, если рядом есть сестры, которым поручено обучать тебя и наставлять, но что можешь ты натворить по чистой случайности, вовсе не желая того? На мгновение затуманенность пропала из глаз Верин. На мгновение показалось, что взгляд Аэс Седой, такой же острый, как у Амерлин, быстро вонзился в Найниф, вновь потом обратившись на Эгвейн. «Твои врожденные способности, дитя, сильны, и они станут еще сильнее, но ты обязана научиться контролировать их до того, как повредишь себе или кому-то другому, или очень многим людям». Вот чему пыталась научить тебя Морейн. Именно овладеть контролем. Я постараюсь помочь тебе сегодня вечером, и каждый вечер именно этому будут обучать тебя сестры, пока мы не припоручим тебя заботам Шириам. Она наставница послушниц.